Глава 21. Ярослава. Гул сирены наряда ДПС въелся в мозг, а руки до сих пор трясло. «Полное имя?» — сухо поинтересовался врач. «Ярослава», — ответила машинально. Мужчина поправил успевшие съехать с переносицы очки и записал. «Фамилия?» — продолжил он. Задние дверцы транспортного средства медицины катастроф были распахнуты настежь. Всего в нескольких десятках метров из-под груды искаженного металла доставали тела моих мертвых друзей. Их перекладывали в черные непроницаемые мешки. «Фамилия?» — повторил свой вопрос врач, тяжело вздохнув. Его голос для меня звучал лишь фоном, далекими отголосками чего-то не особо значимого. Ведь я до сих пор чувствовала на себе касание смерти. Леденящая душу паника никак не желала отпускать. Вот ведь как бывает. Еще полчаса назад Тома веселилась от всей души, представляя, что будет, когда ее старший брат узнает, что она взяла его машину. Подруга смеялась так громко и заразительно, что невозможно было не смеяться вместе с ней. А теперь ее нет. Как нет Влада и Миши, решивших, что отпускать девчонок одних на загородную трассу не стоит. Вот чем обернулась их забота. В живых осталась только я. «Фамилия есть у вас, девушка?» — повысил голос мужчина, захлопывая дверцы автомобиля, закрывая мне обзор. «Сабурова», — еле выдавила из себя. «Возраст?» 17. Собеседник изрядно скривился. «Да, никому не хочется возиться с несовершеннолетними». «Хорошо», — натянуто улыбнулся он. «Ближайшие родственники?» Непонимающе уставилась на него. «Чего он от меня хочет? Нет у меня родственников. Да и друзей теперь тоже нет. Есть только Зинаида Павловна, мать альфы клана Серых Волков, которую не особо и забудет, что происходит со мной». «Есть люди, которым мы можем позвонить, чтобы они забрали вас?» — перефразировал вопрос доктор. «Наверное». Промямлила, размышляя о том, как я теперь буду смотреть в глаза старшему брату Тамары. Егор всегда ставил меня ей в пример. Подруга была непоседой, хулиганкой, а я, в противоположность ей, всегда старалась быть рассудительной и спокойной. И вот теперь я не справилась со своей задачей. Она мертва, а я нет. Дверцы микроавтобуса распахнулись, являя собой высокого худощавого брюнета. А вот и Егор. На нем сегодня простые черные джинсы и легкий вязаный джемпер бежевого цвета. И я смотрю на них и не смотрю в его карие глаза. Просто не могу. «Вы закончили», — властно произнес он. «Не вопрос, утверждение». «Нет», — возразил мужчина в белом. «Молодой человек, если вы родственник, подождите снаружи», — дополнил снисходительно. «И я сказал, вы закончили», — грубо повторил Егор. Мужчина с легкостью забрался в машину, взял меня за руку и выволок на улицу. «Ты в порядке?» Тон стал намного мягче. Кивнула. На мне, кроме ссадин и синяков, не было никаких повреждений. Даже переломов не было. И я точно знала, почему. Но вот Егор нет. К моему временному облегчению его это пока еще не волновало. И он не стал расспрашивать подробностей. «Что произошло?» Властно потребовал он ответа, беря меня за руку и ведя к какому-то внедорожнику, припаркованному у обочины. Я не знала, что ему ответить. Тамара не справилась с управлением. Она решила, что отметка в 180 для новичка не предел. Девушка виновата не только в своей смерти, но еще и в двух других. А я виновата в том, что не смогла ее вовремя остановить. Так все и было. Но разве Егору от этого станет легче? Сомневаюсь. Поэтому и молчу дальше. «Сейчас мы поедем к нам домой», — проявил гибкость Егор. «По дороге я позвоню Зинаиде, а потом мы все вместе поговорим». После того, как мы оба сели в салон, мужчина еще некоторое время неотрывно смотрел прямо перед собой, сжимая руль до скрипа. Вспыхнувший свет фар, стоящего напротив фургона, ослепил глаза, а вскоре он увез тела моих мертвых друзей. Проснулась я так неожиданно, как и провалилась до этого в сон. Сегодня это был не кошмар, а всего лишь волна воспоминаний и сожалений, но от этого не становилось легче. С добрую минуту я еще неподвижно сидела, пытаясь отделить реальность от моего воображения. Старший брат Тамары так и не дождался от меня ответа на вопрос о том, как умерла его любимая единственная сестра. А видеть разгорающиеся с каждым днем все больше и больше вопросов в его глазах, как выжила ты, что в тебе такого особенного, почему не она, было просто невыносимо. Именно поэтому спустя некоторое время я добровольно вернулась в Москву, хотя прежде я не хотела жить в ее окрестностях. Ведь замкнуться в себе и отгородиться от всего мира – самый легкий путь для меня. Всегда так было. Терпкий шлейф кардамона и мускуса заставил отогнать одни мрачные мысли и вернуться к не менее мрачным иным. Судя по тому, что Ян так и сидел в кресле рядом во вчерашней одежде, а вокруг целое царство бумажного хаоса, он всю ночь провел около меня. «Ты что, не спал?» – задала, очевидно, риторический вопрос. И то чисто из вежливости. Сказать что-либо еще было просто не по силам. «Нет», — покачал головой он. «Хочу побыстрее разобраться с этим делом. Что-то меня цепляет во всем этом, а понять никак не могу, что именно. Тут есть опросы пострадавших, но толку от них ноль. Никто ничего не видел, только паника до появления Вадима. А чуть позже приехал сам Ренат и его оборотни. Но было уже поздно». Ян потер пальцами виски и снова посмотрел на меня. «И вообще, почему Ренат из всех детей выбрал именно тебя? Они же и других спасали, но забрал к себе тебя. И тебя же потом пытались убить. Что в тебе такого особенного, а, милая?» Отвела взгляд в сторону. Ну вот, и он туда же. «Действительно, что во мне такого особенного? И правду ли сказал Ренат?» Надежда на то, что он снова обманул меня, еще жила внутри, хоть и не была подкреплена ничем, кроме желания, чтобы это было именно так, потому что так проще. И если Егор не знал причину в силу своего человеческого происхождения, то вот Яну ее не следовало знать тем более. «Черт! Анализы! Маг же ждет!» — выпалило первое пришедшее на ум оправдание. И сразу же поспешила оставить компанию Альфы Черных Волков, подскакивая с места. «Ярусь, я все равно узнаю. Не лучше ли будет, если от тебя?» «Черт! Мне нечего тебе сказать. Я не знаю ответа на твои вопросы, Йен!» Пробормотала вслух, подчеркнуто обращаясь к нему, как все. Раз уж он сам расставил приоритеты в нашем общении, мне стоило придерживаться правил этой жесткой игры. Так будет легче справиться с болью. Ведь если долго и убедительно делать вид, что все равно, в конечном итоге можно и самой поверить. Еще не успела дойти до конца коридора, как раздался оглушительный грохот чего-то тяжелого за дверьми спальни, которую только что покинула. Что это было? Замерла, прислушиваясь, а вскоре перед глазами появился большой черный волк. Ян сменил ипостась. Отчего-то сердце кольнуло болью, едва я взглянула в бездонную темноту его глаз, наполненных мукой. Порыв подойти и обнять оказался настолько сильным, что не смогла удержаться и сделала шаг вперед, но волк предупреждающе зарычал, отрезвляя меня, напоминая, что хозяин здесь он, а я никому совершенно не интересно, что нужно мне. Вчера маг проявил мягкость и даже, я бы сказала, своеобразную заботу и понимание, потому решила, что если и кто сможет меня выслушать, так это точно он. Как говорится, из двух зол выбирают меньшее. Да и этот оборотень едва ли не единственный, кто сможет ответить на вопрос, что так мучает меня в последнее время. Ученый нашелся в лаборатории. По своему обыкновению мужчина уткнулся в свои записи, даже не заметив моего появления. «Добрый день!» – поздоровалась тихонько. «Ярослава!» – удивился моему внеплановому появлению маг. «Что-то случилось?» «Не совсем», – начала, но быстро замолчала. Смелости не хватило. «Ты хочешь о чем-то поговорить со мной?» – быстро догадался оборотень. «Да», – не стала спорить. Вдохнула глубже, шагнув ему навстречу. С учетом повсюду снующих оборотней, дальнейшее постаралась говорить как можно тише. Вы ведь можете в случае необходимости выявить альфа-ген, да? Могу, напряженно ответил маг. А почему ты меня об этом спрашиваешь, Ярослава? Прикрыла глаза, не сразу решившись. Проверьте мои гены на наличие отклонений, пожалуйста. Прошептала почти беззвучно. Ты думаешь, что... Тут же отреагировал маг. Ян в курсе? Вздрогнула при одном упоминании альфа-клана черных волков. Он не должен знать ни за что. Я вас умоляю, не говорите ему. Схватилась за его руки в умоляющем жесте. Я вообще не уверена, что это правда. Ведь это не может быть правдой, да? Вы все проверите, а потом мы все забудем. Женщина не может быть альфой, ведь так? Ян и так презирает меня. Не хочу, чтобы, ко всему прочему, он еще и ненавидел. Презирает? Искренне удивился маг. Он... Подобрать слова о наших не сложившихся отношениях оказалось еще труднее, чем говорить о том, что я потенциальная альфа-клана белых волков. Не хочет больше меня видеть, избегает. А когда он рядом, в его голосе я слышу столько холода, что... Даже и не знаю. Сказал, сошлет обратно, как только стану, как все оборотни. Не нужна я ему больше. Предательские слезы потекли по щекам. Ну, не плачь. Тепло улыбнулся маг. Как доктор и его друг, могу заверить тебя, что... Договорить ученому не удалось. Грудной рык, раздавшийся откуда-то сбоку, заставил обернуться нас обоих. Луна! Как много услышал Ян! Стоящий около меня оборотень резко отстранился, и, судя по тому, насколько враждебно был настроен Альфа, опасаться стоило нам обоим. Ян, позвала тихонько. «Успокойся, пожалуйста». Ян, успевший до появления здесь вернуть себе человеческий облик и переодеться, наклонил голову в бок, продолжая пристально смотреть немигающим взглядом, не предвещающим ничего хорошего. «Ян!» — повторила, делая шаг навстречу. «Знаю, что, скорее всего, мои действия сейчас очень даже напоминают шествие к самоубийству. Но ведь это я создала подобную ситуацию. Другие не должны пострадать из-за меня снова». Обернулся Альфа прямо на лету. В один прыжок он оказался так близко, что у меня сердце перестало биться, замерев в ужасе. «Ян, ты все не так понял?» Маг поднял руки, пытаясь объясниться. «У меня ничего нет с твоей парой!» Огромный черный волк замер, и это был мой шанс. «На этот раз я сделаю все как надо, никто не умрет!» «Йен Одвайр, а ну прекрати! Он ничего такого не сделал, на что стоило бы злиться! Да почему ты вообще бесишься, я не понимаю! И да, если ты такой дурак, что решил, будто бы я поведусь на кого-то еще, едва ты отвернешься или уйдешь, то...» Глядя на Альфу, по ощущениям абсолютно не внимающему моей интонации, дар речи пропал, но я постаралась совладать с собой. Ведь это важно. «Дурак ты!» — выдала, пусть и не самую умную, но зато закономерную мысль. Ян не ответил, просто вздохнул и ушел. Я же опустилась на кресло, чувствуя, как адреналин уменьшается, а на смену приходит усталость. До каких пор я буду вынуждена жить вот так? В страхе перед неизвестным, в агонии стремления забыться, которое никак не наступит, в чертовом одиночестве, что так разъедает мою душу. К тому времени, как вернулся Ян, маг вновь принялся за свою работу. Он так не произнес ни единого слова, не возвращался к разговору, что я завела до появления альф-клана черных волков, не обсуждая произошедшее во время появления Яна. И я отчасти была благодарна ему. И уже я даже подумала, что все закончилось, но Ян так не считал. «Ну, а теперь мне кто-нибудь объяснит, что за хрень тут происходит у вас?» Задал он вопрос, становясь за моей спиной. По телу прошелся липкий холодок. «А если маг ему сейчас все расскажет? Что будет со мной? Ян и так презирает меня, а теперь, ко всему прочему, прибавится еще и ненависть. Как я смогу пережить еще и это? Луна! Помоги мне». Мне просто стало страшно. Пробормотала, обобщив все, что пронеслось в голове за долю секунды. Ничего больше. «Ясно!» — рявкнул Альфа, заставив меня вздрогнуть. Он сжал руки в кулаки и, развернувшись, впечатал удар об стену. Стена не выдержала и дала многочисленные трещины. Если это только прибавило моих опасений по поводу того, что он не должен знать о том, что со мной не так, то Ян даже не обратил на это внимания. Оборотень просто направился в сторону выхода, напоследок обронив безразлично: «Кстати, я сейчас улетаю по делам за границу. Когда вернусь, не знаю». «Да, ему все равно. И мне тоже должно быть все равно. Ведь я сама стремилась избавиться от навязанных правил игры. Не будет игрока, не будет и необходимости играть. Но тогда почему сердце вновь сжимается и болит? Почему слезы снова и снова просятся наружу?» Повторно истерить перед ученым не хотелось, поэтому просто отправилась в свою комнату, где уже свободно и в одиночестве позволила себе рыдать до тех пор, пока не уснула. Ну вот, как и думала, рано или поздно все заканчивается.